Глава 9. «Держись», — сказал я, хотя понимал, что слова здесь бессильны. Я прижал его рану своей рукой, пытаясь остановить кровь, но она продолжала сочиться. Я чувствовал, как слабеет его пульс. Его лицо стало серым, дыхание поверхностным. И тогда я снова включил зрение. Психея Корнея, еще недавно бывшая стальной и ровной, теперь трепетала, как пламя свечи на ветру. Ее свет тускнел, а в районе раны, там, где сталь разорвала плоть, зияла черная рваная дыра, из которой, словно вода из пробитой трубы, утекала его жизненная энергия. Такое я видел впервые, чтобы жизненная энергия не метафизически, а буквально вытекала из человека, как и та же кровь. Я чувствовал, как во рту снова появляется вкус железа, как голова начинает кружиться от истощения, но я не смог позволить ему умереть. Рука сама потянулась к его телу, не физическая, а та самая, которой минуту назад я наносил увечья врагам. Я попытался сделать то, чего не делал никогда — не рвать, не сжимать, а штопать, сшивать разрозненные нити его психеи, залатать эту черную дыру своей собственной энергией. Я начал стягивать края этой энергетической раны. Это было похоже на попытку сшить воду голыми руками. Нити его души ускользали, отказывались подчиняться. Я тянул их, сплетал, пытаясь создать хотя бы подобие шва, временную заплатку на пробитом сосуде его жизни. Плата пришла мгновенно. Ни боль в висках, ни тошнота. Что-то гораздо хуже. Я почувствовал, как его боль, его страх, его угасающее сознание хлынули в меня, смешиваясь с моими собственными ощущениями. Мир сузился до одной точки. Я перестал слышать шум моря, чувствовать холодный дождь, видеть что-либо. Кроме этой пульсирующей тьмы и моих собственных рук, тонущих в ней. Голова гудела, как растревоженный улей. Во рту стоял густой, почти осязаемый привкус ржавого железа. Я чувствовал, как моя собственная энергия утекает, переливаясь в него, как кровь от донора к реципиенту. Я латал его, используя себя как материал. Я выключил зрение, продолжая поддерживать Корнея своей психией. Физический мир вернулся, но какой-то приглушенный, словно я смотрел на него через толщу воды. Корней смотрел на меня. Его глаза, еще недавно полные ярости, теперь были затуманены болью. Он вцепился в мою руку, держащую его рану, силой утопающего. «Как хорошо пиво попили, а?» Он закашлялся, и на его губах выступила кровь, не из-за раны. Скорее всего, прикусил щеку или язык в полудраке. Эта отстраненная, почти неуместная врачебная мысль промелькнула в голове, как запоздалый рефлекс. «Держись, дружище», — сказал я. Мой голос звучал спокойно, и я сам удивился этому спокойствию. «Вот же жизнь, а!» Он криво усмехнулся. «Помереть на задворках сраной портовой таверны!» «Нет, не такого конца я ожидал». «Я говорю, держись, я тебя не брошу». Он опустил взгляд, его брови нахмурились. Он явно ощущал что-то странное в том месте, где я держал руки. Он сощурился, пытаясь сфокусировать слабеющий взгляд на моем лице. «Громов?» «Да». «Ты что, мать твою, что-то узнал?» Он выдохнул и умолк. Голова его безвольно откинулась на бок. Я на мгновение замер, почувствовав, как ледяные пальцы испуга сжимают мое собственное сердце. «Неужели Я приложил пальцы к его сонной артерии. Пульс. Слабый, нитевидный, но он был. Просто потерял сознание от болевого шока и потери крови. В этот момент тишину заднего двора разорвал топот и крики. Дверь таверны распахнулась, чуть не слетев с петель, и из нее, словно прорвавшаяся плотина, хлынула вся наша компания. Лидия, Алиса, Торбин, Игорь, Андрей, Елизавета. Они галопом неслись к нам, и их лица были искажены ужасом и непониманием. Начался гвалт. «Что случилось?» «Господи, мастер Корнелиус!» «Кто это сделал? Он жив?» Вопросы сыпались со всех сторон, смешиваясь в один панический бессвязный хор. «Скорую!» — рявкнул я, перекрывая их голоса. Мой голос сорвался на хрип. «Живо! Звоните!» Я снова включил зрение, игнорируя вспышку боли в голове. Дыра в его психее, она стала меньше, не такая рваная. Кровотечение. Нет, не кровотечение. Утечка энергии. Она замедлилась. Моя импровизированная заплатка держалась. Шанс был, черт побери, точно был. Кто-то уже набирал номер. Я слышал, как дрожащий голос Елизаветы выкрикивает в трубку адрес, описывает ситуацию. Я же, продолжая удерживать магическую связь, делал то, что должен был делать как врач. Я аккуратно, стараясь не причинить лишней боли, осмотрел рану. Нож вошел глубоко, повредив, скорее всего, не только печень, но и крупные сосуды. Я оторвал от своей рубашки кусок ткани и, свернув его в тугой валик, прижал к ране, создавая давящую повязку. Минуты тянулись как часы. Я чувствовал, как слабею. Каждая секунда, которую я поддерживал его жизнь, отнимала частичку моей собственной. Голова кружилась, мир плыл перед глазами. Наконец, издалека донесся пронзительный вой сирены. Крыши домов за таверной осветили синие всполохи. Он становился все громче, и этот звук был самой прекрасной музыкой, которую я когда-либо слышал за последнее время. По звукам и синему мерцанию стало ясно, что к таверне подъезжала машина скорой помощи. Через полминуты из распахнутой двери выскочили два фельдшера. Они работали быстро, слаженно, как хорошо отлаженный механизм. Капельница, кислородная маска, носилки. Через невероятно долгие, но спасительные 3 минуты Корнея загрузили в машину. Прежде чем санитар захлопнул задние двери, женщина-фельдшер обернулась и цепким профессиональным взглядом окинула оставшихся. Ее взгляд остановился на мне. Я все еще сидел на грязной земле, прислонившись спиной к холодной стене таверны. Вид у меня, должно быть, был не лучше, чем у самого Корнея. Бледный, с грязью на щеке и запекшейся кровью на костяшках. Фельдшер, с глазами которые, казалось, видели все на свете и давно перестали удивляться, подошла ко мне. «С вами все в порядке?» Ее голос был спокойным, лишенным всякого сочувствия. Это был голос профессионала, для которого чужая беда — просто работа. «Давайте я вас осмотрю». Попытавшись встать, я хотел было отмахнуться, сказать, что все в норме, но тело предательски качнулось. 2 пары рук, сильные мозолистые Торбина и более тонкие, но крепкие Лидии, тут же подхватили меня, не дав снова познакомиться с мокрой землей. «Осмотрите!» Вместо меня ответил Торбин, и в его басе прозвучала неприкрытая тревога. Фельдшер кивнула и присела передо мной на корточки. От нее пахло тем самым запахом стерильности, который ощущаешь в любой больнице. Этот запах, знакомый мне до тошноты из прошлой жизни, сейчас был почти успокаивающим. Она достала из своего саквояжа маленький фонарик и посветила мне в глаза. Яркий луч ударил по сетчатке, заставив зрачки болезненно сжаться. Реакция зрачков на свет сохранена, вялая, вероятно, расширенная. Стресс, адреналин, классика. Мысль пролетела сама собой в голове. Ее прохладные уверенные пальцы легли мне на запястье, нащупывая пульс. Тахикардия, без сомнения. Нитевидный? Возможно. Организм компенсирует резкую потерю. Чего? Не крови, энергии. Забавный диагноз, который не смог бы диагностировать ни один человек в моем мире. У моего состояния нет кода по МКБ-10. Его просто не существует. «Голова кружится? Тошнота?» Задавала она стандартные вопросы, продолжая осмотр, прощупывая мой череп на предмет гематом, осматривая ссадины на руках. «Немного», — ответил я хрипло. «Сейчас уже лучше». Она закончила осмотр так же быстро, как и начала. Поднялась, убирая фонарик обратно в саквояж. «Причин для экстренной госпитализации я не вижу», — вынесла она вердикт, обращаясь скорее к моим взволнованным спутникам, чем ко мне. «Пара ссадин, ушибы мягких тканей, возможно, легкое сотрясение мозга. Классическая картина после драки. Но если хотите...» — она снова посмотрела на меня. «Мы можем вас забрать для наблюдения. Прокапаем, сделаем снимок головы, хуже не будет». Я видел, как загорелись глаза у Лизаветы. Она уже открыла рот, чтобы настоять на моей госпитализации. «Нет, спасибо». Я покачал головой, и это простое движение отозвалось тупой болью в висках. «Я в порядке. Просто перенервничал и пропустил пару ударов. Дома отлежусь». «Да какой отлежишься?» — не выдержала Алиса. «Я врач», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Мой голос, к счастью, звучал достаточно твердо. «Я знаю свое состояние. Ничего критичного. Мне просто нужен отдых». Она хотела возразить, но Лидия мягко положила ей руку на плечо, останавливая. «Он сам лучше знает», — тихо сказала она. Фельдшер пожала плечами. Ей было все равно. Отказался, значит, отказался. Ее работа — предложить. А спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. «Как скажете», — бросила она. «Если станет хуже, вызывайте снова». Она развернулась и запрыгнула в машину скорой помощи. И тут, как назло, мир обрушился на меня, словно кто-то выдернул несущую стену из конструкции моего сознания. Я видел, как захлопнулись двери скорой, как синие проблесковые маячки начали резать ночной мрак, бросая на мокрые стены таверны рваные блики. Слышал, как вой сирены, набирая мощь, уносится прочь вглубь города. Но все это было словно в кино. Плохом, зернистом, немом кино, где я был не зрителем, а главным героем, у которого в глазах медленно выцветали краски. Мир терял цвет. Сначала ушли яркие пятна, красный на куртке Торбина, рыжий в волосах Алисы. Потом потускнели более спокойные тона, серый камень под ногами, темное дерево стен. Все сливалось в одну монохромную унылую картину. Звуки тоже умирали, пульсация крови в висках, встревоженные голоса вокруг. Все это отступало, тонуло в нарастающем белом шуме, как в помехах старого радио. Я пытался уцепиться за них, за эти последние ниточки, связывающие меня с реальностью, но они ускользали. Мой врачебный ум, даже на грани отключения, продолжал работать холодно и отстраненно, ставя диагноз собственному состоянию. Коллапс. Острая системная недостаточность. Не физиологическая, нет. Энергетическая. Гримуар был прав. Я опустошил свой резервуар. Батарейка разрядилась практически до нуля. А знаете, чего не любит ни одна батарейка? Глубокого разряда. Я попытался сделать шаг, чтобы опереться на стену, но ноги, еще мгновение назад крепко держащие меня, превратились в вату. Они просто подогнулись, не выдержав веса тела. Мир накоренился, как палуба тонущего корабля. Я видел, как земля, покрытая грязными лужами и следами от сапогов, в которых отражалось ночное небо, летит мне навстречу. Темнота была вязкой, почти осязаемой. Она обволакивала, убаюкивала, обещала покой. Не было ни боли, ни страха, ни этого бесконечного груза чужих проблем. Только пустота, теплая, безмятежная. На мгновение я позволил себе хотеть остаться здесь. Забыть про все, про Громова, про магию, про кровь на руках и привкус железа во рту. Просто спать. Но покой был недолгим. Сначала далекий приглушенный шум, похожий на гул в раковине, прижатый к уху. Потом голоса. Они пробивались сквозь ватную пелену, настойчивый, как стук дятла. «Дышит хоть, пульс есть. Слабый. Что с ним?» Я пытался отогнать их, вернуться в спасительную тьму, но они не унимались. А потом резкий ледяной удар. Вода, холодная, как из горной речки, она хлестанула по лицу, затекла в нос, в рот, заставив судорожно закашляться и вдохнуть. Легкие обожгло воздухом, и мир ворвался в сознание ослепляющей вспышкой. Я открыл глаза. Надо мной в неровном свете фонаря склонилось созвездие лиц. Испуганных, встревоженных, да боль знакомых. Лидия. Ее аристократическая маска была смыта тревогой, губы плотно сжаты. Алиса. Ее глаза, обычно полные огня, сейчас были влажными от непролитых слез. На щеке грязный развод. Торбин. Суровое лицо дворфа выражало мрачную озабоченность. Лизавета, Игорь, Андрей — все они были здесь. Их лица, как на картине Рембрандта, выхвачены из мрака одним источником света. «Живой!» — выдохнула Алиса, и в ее голосе послышалось такое неподдельное облегчение, что я невольно усмехнулся. «А мы уж думали тебя следом увозить!» Пробасил Торбин, и в его голосе, несмотря на грубость, звучала забота. Я попытался сесть, но тело, словно налитое свинцом, отказалось подчиняться. Голова кружилась, а слабость была такой, что казалось, будто из меня выкачали не только кровь, но и сами кости. «Лежи!» — твердо сказала Лидия, положив прохладную ладонь мне на лоб. «Не дергайся!» Я снова откинулся на чьи-то колени, кажется, Лизаветы. Она молча поправила мою голову, чтобы мне было удобнее. Что стряслось? Мой голос был хриплым, чужим, словно я не говорил несколько дней. И вопрос, он был лишним. Я задал его зря, потому что и сам прекрасно понимал, что случилось. «Ты отключился!» — объяснила Алиса, присаживаясь рядом на корточке. — Прямо вот как скорая отъехала, мы сначала подумали, ну... Она не договорила, но я понял. Они подумали, что я умер. И, глядя на их бледные, испуганные лица, я осознал, что в этот момент они боялись не только за себя. Я рассказал им, коротко, сбиваясь, пропуская детали, но излагая суть. Про пьяных матросов, про засаду, про драку, про нож, про то, что Корней был на волосок от смерти, и про то, что я пытался зажимать его рану без упоминания магии. Они слушали, затаив дыхание. Шок на их лицах сменялся гневом, потом снова страхом. «Ублюдки!» — процедила Лизавета, и в ее голосе зазвенела сталь. «Просто животные!» «Нужно звонить в полицию!» — воскликнул Игорь. «Мы их найдем, посадим!» «Боюсь, это бесполезно!» — покачал я головой, и это движение отозвалось тупой болью в висках. «Это же моряки! Скорее всего, утром их уже и след простынет!» Я более чем уверен, иначе бы они не решились на такое. Но так нельзя!» — возмутилась Алиса. «Они чуть не убили человека, даже двоих! Они должны быть наказаны!» Я посмотрел на нее, на эту вспыльчивую, прямолинейную девчонку с обостренным чувством справедливости. В ее мире все было просто. Есть добро, есть зло. И зло должно быть наказано. Как же я ей завидовал в этот момент. «Иногда, Алиса, — сказал я тихо, — правосудие не успевает или приходит не в той форме, в какой мы его ждем. Главное сейчас — Корней. Он жив». Торбин, который все это время мрачно молчал, тяжело поднялся. «Ладно, — прогудел он, — хватит тут сырость разводить. Дело сделано, живые остались живы. Вам всем нужно по домам. Я вызову такси». Он достал свой телефон, больше похожий на кирпич, и отошел в сторону. Через 10 минут у ворот таверны затормозила старая дребезжащая копия «Волги». «Так», — скомандовал Торбин, вернувшись. «Лизавета, Игорь, Андрей, вы в эту. Адреса водителю скажете». Они начали прощаться. Неловко, сбивчиво. Игорь пожал мне руку, его ладонь была потной. Андрей что-то пробормотал про то, что надо держаться. Лизавета, прежде чем уйти, наклонилась и быстро, почти невесомо поцеловала меня в щеку. «Береги себя», — прошептала она и, не глядя на остальных, быстро пошла к машине. Они уехали. Мы остались втроем, не считая Торбина. Тишина, нарушаемая лишь далеким шумом моря, снова окутала задний двор. «Вам вызвать?» — спросил Дварф, глядя на нас. «А мы на своей», — сказал я, пытаясь снова сесть. На этот раз получилось. Мир качнулся, но устоял. «Доедем». «Уверен». В его голосе звучало сомнение. «Может, и вас отправить на такси. Ты выглядишь, мягко говоря, неважно». «Я в порядке», — соврал я. «Просто устал». Он посмотрел на меня, потом на девушек и тяжело вздохнул. «Эх, ну как знаешь. Ну, если что, звони в любое время, понял?» «Понял, Торбин, и... спасибо». Он лишь махнул своей огромной рукой, мол, не стоит благодарности. Мы медленно побрели к нашему имперору. Каждый шаг отдавался гулкой пульсацией в голове. Девушки шли по бокам, готовые в любой момент подхватить меня, если я снова решу упасть. «Алиса», — сказал я, когда мы подошли к машине, — «ты за руль». «Я?» — она удивленно посмотрела на меня. «А ты?» «Я на заднее сиденье отдыхать». Я не стал доказывать, что в состоянии вести машину. Сил на это просто не было. Открыл заднюю дверь и буквально ввалился на сиденье, распластавшись на мягкой коже. Лидия села рядом, Алиса за руль. Двигатель завелся с тихим рокотом, машина плавно тронулась с места, возя нас от таверны, в которой, в принципе, было приятно провести время в компании, но почему-то постоянно находились приключения на задницу. Я закрыл глаза. Сквозь веки пробивался свет уличных фонарей, создавая калейдоскоп размытых пятен. Тело было ватным, а сознание балансировало на грани сна и яви. Я слышал, как девушки тихо переговариваются. «Он выглядит ужасно!» — шепот Алисы. «Мне кажется, он потратил слишком много сил». Голос Лидии. Тихий, задумчивый. «Он явно делал то же самое, что тогда с Лизой, только что-то более масштабное, что не дало Корнелиусу умереть». «Думаешь, он использовал силу?» — спросила Алиса задумчиво. «Уверена. Я не заканчивала мединститутов, но Корнелиуса ударили в район печени, а это очень неприятное место с точки зрения сосудов и кровоизлияния, и без помощи Громова он бы умер до приезда скорой. Я не стал их поправлять, пусть думают, что хотят. Сейчас мне было все равно. Единственное, чего хотелось, добраться до кровати и провалиться в сон. Когда мы подъехали к дому, я уже почти спал. Меня разбудил тихий голос Лидии. «Приехали». Я с трудом разлепил веки. За окном знакомые очертания моего особняка. Я вылез из машины, опираясь на дверь. Ноги подкашивались. «Тебе помочь?» — предложила Алиса, выскочив из-за руля. «Сам дойду», — пробормотал я, хотя каждый шаг давался с трудом. Дом встретил нас тишиной и прохладой. Девушки, видя мое состояние, не стали задавать вопросов. Они просто шли рядом. Я доплелся до своей спальни. Сил хватило только на то, чтобы скинуть ботинки и пиджак. И я рухнул на кровать лицом в подушку. Мир окончательно растворился в темноте. «Эй!» Раздался в тишине комнаты знакомый безэмоциональный голос гримуара. «Ну и видок у тебя, подселенец. Словно тебя сначала переехал каток, а потом еще и обратно. А потом в прачечной выколотили и повесили на бельевую веревку, не расправив. Я не ответил. Сил не было даже на то, чтобы послать его к черту. «Из-за того, что наша с тобой связь крепнет, я все видел, знаешь ли». Продолжал он, и в голосе его послышались почти человеческие ноющие нотки. «Лежал тут, волновался. Думал, что все придется искать нового идиота, который меня с полки возьмет. А ты живой. Удивительно». Я молчал. «Эй, эй, ты меня слышишь вообще? Не игнорируй, я к кому обращаюсь?» Голос гримора становился все более настойчивым, почти возмущенным. «Я тут, можно сказать, всю свою бумажную душу в тебя вкладываю. Учу, наставляю, а ты...» Он замолчал, словно прислушиваясь к моему дыханию. «Ах, тьфу ты!» Буркнул он с нескрываемым разочарованием. «Отрубился». «Отказался!» Голос мастера, усиленный гулким эхом подвальных сводов, врезал по ушам, как удар кнута. Казалось, от этого крика осыпалась штукатурка со стены, задрожали язычки пламени на оплывших свечах. Тот, кто говорил, стоял посреди подвала, его тень, искаженная, гигантская, металась по стенам, словно разъяренный демон. «Я правильно тебя услышал! Он отказался!» Человек в капюшоне стоял неподвижно у стены. Он не вжал голову в плечи и не съежился под гнетом чужой ярости. Он был спокоен, как скала во время шторма. «Все верно, мастер». Его голос был таким же ровным и безэмоциональным, как и в ту ночь у ворот особняка Громова. «Проклятье!» Процедил мастер сквозь зубы. Он перестал кричать. Ярость ушла внутрь, превратившись в холодную, концентрированную злобу. Он начал мерить шагами небольшое пространство подвала от одной мокрой стены до другой, как лев в клетке. Его рука нервно скребла отросшую щетину на щеке. Ногти издавали сухой, неприятный скрежет. «Твою мать!» Внезапно взревел он, и эта новая вспышка ярости была еще страшнее предыдущей. Он со всего размаха пнул ногой старый деревянный стул. Тот отлетел к стене, ударился о камень с сухим трескучим звуком. Ножка отвалилась, спинка покосилась. Стол завалился на бок, как подстреленная птица. «Но это не все», — невозмутимо произнес гонец. «Не все?» Мастер замер и медленно повернулся к нему. Его лицо, скрытое в тени капюшона, было направлено на говорившего, и в этом простом движении было столько угрозы, что воздух в подвале, казалось, стал плотнее. Он говорил таким тоном, словно готов был разорвать своего подчиненного голыми руками, а трахею вырвать зубами. «Мне кажется, он достиг своей цели», — спокойно продолжил мужчина, игнорируя немую угрозу. «Я не рискнул его убивать, потому что, цитирую, он сказал, разорвет мою душу в клочья». Он сделал паузу, и впервые за все время в его голосе появилась эмоция. Не страх, скорее любопытство и легкое опасение. «Я заглянул ему в глаза, мастер, и такой стали в них раньше не было. Такой абсолютной уверенности в собственных словах. Он не блефовал, я это почувствовал. Я предполагаю... Нет, я уверен, что у него все получилось». Мастер медленно, тяжело опустился на уцелевший стол. Тот жалобно скрипнул под его весом. Он тяжело вздохнул, и этот вздох был полон вселенской усталости, словно на его плечах лежал груз ответственности всего мира разом. «Прелестно! Просто прелестно!» — пробормотал он. «И вдобавок ко всему мне донесли, что какая-то проверка из столицы будет уже завтра утром». Гонец не подал виду, что удивлен. Он, казалось, был готов к любым новостям. «Да для чего?» «Убедиться, что здесь действительно убили эльфа. Я думаю, что их прислали из-за рапортов, которые попали выше, от Громова и Инквизиции». Мужчина в капюшоне на мгновение задумался. Его фигура была неподвижна, но под капюшоном шла напряженная работа мысли. «Так может...» Начал он, и в его голосе послышались новые расчетливые нотки. «Может, мы просто выкрадем тело?» Мастер поднял на него голову. В темноте капюшона блеснули глаза. «Прозекторская Громова не охраняется. Камер там нет, я проверял». «Когда ты успел?» «Я готовился, мастер. Так сказать, на всякий случай, сами понимаете. Нету тела, нету дела. И только подумайте, какой возникнет скандал, и какие проблемы, в первую очередь, будут у Громова. Пропала главная улика по резонансному делу, из его морга. Вся полиция, вся инквизиция, вся эта столичная проверка. Они все набросятся на него, как стая голодных псов. Весь фокус сместится на него, а у нас будет время и возможности». Мастер молчал, обдумывая предложение. Оно было дерзким, рискованным, но, как говорится, удача улыбается смелым. В таком положении хаос их лучший союзник, и чем больше этого хаоса будет вокруг Громова, тем меньше внимания будут обращать на них. Они смогут раствориться в этой суматохе, залечь на дно и переждать бурю. А потом, когда все уляжется, нанести новый удар. «Исполняй!» — наконец сказал мастер. Голос его был тих, но тверд, как гранит. «Даю тебе полный карт-бланш!» «Есть!» — коротко ответил гонец. Он развернулся и, не говоря больше ни слова, направился к выходу из подвала. Его шаги были бесшумными, и через мгновение его фигура растворилась в темноте лестничного проема. Мастер остался один в тишине, нарушаемой лишь каплями воды и треском догорающих свечей. Он сидел, сгорбившись, и смотрел на сломанный стул. «Громов, этот выскочка, этот аристократический ублюдок, который решил, что может нарушить правила. Он решил, что может встать у них на пути и кинуть в ответственный момент. Он еще пожалеет об этом. Очень сильно пожалеет».